что больше сердило Айзека Бута, чем заботило. А последняя незамужняя дочь должна была ухаживать за больной коровой. В общем, для Бута-старшего это был черный день. Соответственно, этому он реагировал. Он ничего не ответил жене, небрежно махнул рукой, чтобы она побыстрее садилась, и тут же поехал с ней в суд племени, где в это время дня обязательно должен был кто-то находиться. Когда он вошел, его маленькая жена будто спряталась позади него. Он прежде всего встретил Рунцельмана, который как раз проходил узким коридором. «Судья Крейзи Игл?» — спросил Бут коротко и требовательно. «Нету, только председатель. Надо с ним говорить. Идет разбирательство дела, вам придется подождать». Рунцельман понимал, что Айзек Бут арендатор большого ранчо, и его личность в любом случае требует уважения. Поэтому он повел его в пустующую пока рабочую комнату Эда Крейзи Игла и предложил ему с женой на выбор три имеющихся стула. Айзек Бут уселся. «Председатель не любит, чтобы ему мешали, а разбирательство важное и трудное», — заявил Рунцельман. «Если я войду, вмешаюсь и отважусь спросить, лучше, если я буду вкратце знать, в чем дело, не подскажете ли вы?» Айзек Бут боролся с собой. Ему не хотелось бы распространять сплетни, но речь шла о его сыне. А кроме того, он хотел показать этому судебному чиновнику, что Бут старший приходит, если только у него важное дело, которое словно громом должно поразить чиновничью среду. «Джо Кинг убил моего сына». Это произвело эффект. Рунцельман секунду стоял в полной растерянности. Затем он стянул те морщины, которые применял только в особенных случаях. Наверное, не более как раз в 5 лет. Сморщился и без лишних слов удалился в темпе кладбищенского служителя. И ничего другого не было в его внутреннем настроении, как «значит, так и должно было произойти». Рунцельман, немецкий, морщинистый человек. С момента он еще колебался перед дверью комнаты председателя, осознавая слова, которые он не мог выговорить от волнения, хотя только что слышал их, затем нажал на ручку. Предварительно стучать показалось ему для данной ситуации неуместным. Индейский председатель суда на полуслове бросил на вошедшего взгляд, который приказывал ждать, и продолжал далее. Против его стола стояли оба полицейских, высокий и маленький. Между ними Джо Кинг. На нем были черные джинсы и белая рубашка. Руки, заведенные за спину, были в наручниках. Рунцельман остановился у двери, которую закрыл за собой, и слушал. «Слышали выстрелы и найдены трупы», — сказал старый судья. «Где ты был в бурную ночь, Джо Кинг?» «Я отказываюсь давать показания». То, что Стоунхорн произнес эти 4 слова, показалось Рунцельману уже много. По опыту его неоднократного общения со Стоунхорном, знакомству с его поведением в подобных ситуациях, он не ждал ничего иного, как молчания. Старый судья был рассержен. «Ты хочешь нам затруднить дело? Тебе это уже иногда сходило с рук, но не всегда тебе этим удастся воспользоваться. Тебя видели здесь в агентуре вечером. Имеется достаточно свидетелей. Потом ты исчез. Если ты не сможешь указать, где был, это будет нетрудно установить косвенными доказательствами. Ты уже дважды подозревался в убийстве, и только за недостатком доказательств был освобожден».